Он радостно и торжественно вручает его мне. Пальто мне как раз, и я перестаю дрожать. Однажды, когда лопнула труба и всю площадь перед лагерем залило водой, он, не задумывая, вошел по колену в воду и перенес меня на руках. Я стесняюсь, когда он проявляет столько внимания, да еще на людях. Это его ничуть не тревожит. Он настоящий рыцарь и зовет меня Петит Татьяна, малышка Татьяна. Кончается 43-й год, участились воздушные тревоги, теперь город бомбят все сильнее, бомбы падают ближе и ближе. Мы бросаем свои станки и бежим к административному зданию, в подвале которого устроен бункер для восточных рабочих. Я, едва прислонившись к скамейке щекой, тут же засыпаю. «Хоть трава не расти», — вспоминаются мне твои слова. Днем, во время воздушных тревог, я сплю редко и болтаю, как все остальные девушки, или учу французский. Время идет, а у меня только 5 классов. Надо хоть чему-нибудь научиться, решаю я, и старательно зубрю фразы. «Шанте, пур муа, жетем». Что бы я делала, если бы не Оноре? Он так облегчил здесь мою жизнь. Без него я бы не выдержала. Нет, не выдержала бы этой страшной жизни. Наступил 1944 год. Город бомбят. Когда после очередной бомбежки мы идем через город, кругом одни развалины. Вспоминаются те немецкие пареньки, которые сказали «Гитлер скоро капут». Все идет к тому. Оноре приходит на свидание радостным, хотя встречаться нам удается редко. Однажды он пришел, сунул мне пакетик с хлебом и сахаром и сказал «Это тебе от мамы». А на ухо зашептал: «Татьяна, русские перешли в наступление. Американцы бомбят всю Германию, войне скоро конец». И без всякого перехода вдруг выпалил: «Я люблю тебя, Татьяна. Мон амур, мон амур». «Я знаю теперь это точно, но ты, Татьяна, любишь ли ты меня?» Он, волнуясь, ждал ответа. А я думала, когда любят, ведь целуются. Но мы с Оноре еще не целовались, да и вообще я еще не целовалась. Выходит, не люблю. А как же его песни? Без них я уже не могу жить. И сказала: «Я, кажется, люблю тебя тоже. И ты поедешь со мной во Францию», — обрадовался Оноре. «Я уже написал маме, что приеду не один». «Оноре», — возразила я, — «когда кончится война, мне нужно домой. Может быть, еще жива моя мама?» «Ну, хорошо», — согласился Оноре. «Мы поедем сначала к твоей маме, а потом ко мне. Я ведь не знаю русского, а ты уже хорошо говоришь по-французски. У тебя не будет никаких проблем». Казалось, доводы его были убедительны, а я молчала. Я не знала, что сказать. Обманывать Оноре не хотела, но всегда, когда я оставалась одна, упорно думала только о своем доме, о тебе и о том, что, может быть, еще не погибла моя мечта учиться. Нет, вряд ли. Когда окончится война, все будет разбито, я стану взрослой, и надо будет зарабатывать на жизнь. Город бомбят днем и ночью. Воздушные тревоги становятся затяжными, и хотя по-прежнему все мы радуемся им, можно передохнуть, и каждая бомбежка приближает час освобождения, все-таки очень страшно. Едва начинает выть сирена воздушной тревоги, душу леденит страх, а потом в подвале все ходит ходуном, гаснет свет. Грохот падающих бомб невыносим, кажется, сейчас лопнут барабанные перепонки. Я падаю на пол под стул. стол, как будто он может меня спасти, если все 6 этажей каменного дома обрушатся на наши головы.